Глава шестая. «Подвожу итог». Слон осмотрел всех собравшихся. Операция, несмотря на всякие неожиданности, прошла относительно успешно. Основное удалось выполнить. И в настоящее время, судя по перехваченным сообщениям, к району исчезновения приковано самое пристальное внимание. И туда пошли корабли. Прочесать этот квадрат вдоль и поперек. Удачи им. Кое-что они там точно отыщут. Правда, так и осталось непонятным, за каким хреном капитан отклонился от курса. Но это нужно спрашивать уже у него. А с островов уже поступила просьба о высылке нового корабля с продовольствием. Так что его надо перехватывать уже гораздо дальше. Где именно? Пока не знаем. Я не исключаю того, что на этот раз маршрут следования корабля будет изменен. Более того, нам об этом могут и вовсе не сообщить. Там тоже, знаете ли, далеко не австралийские лохи собрались. «А почему австралийские?» — поинтересовался капитан корабля. «Так, к слову, как-то пришлось. Очень уж они там неспешные, что ли». «Что можем предпринять в плане разведки?» — спрашивает лейтенант Васильев. «А вот тут», — усмехается полковник, — «мне есть чем вас порадовать». «То есть...» Что у нас такого нового произошло? Гром благополучно встретил два судна снабжения и совершил проводку всего каравана до точки назначения. Могу сказать, что наша операция по перехвату корабля именно в указанной точке послужила в некотором роде прикрытием для данного мероприятия. Мы отвлекли внимание на себя. Ну, что-то подобное я и предполагал. Корабли доставили несколько быстроходных катеров и самолетов, в том числе и разведывательно-ударные беспилотники. Так что разведку мы теперь можем проводить на достаточно большом удалении от суши. Что ж, это очень даже неплохая новость. И здорово меняет положение дела. А пока болтаемся в море, тренируем наших ребят. Раненых отправили в освояси вместе с трофейным транспортником. Мне удалось убедить судового врача в том, что руководить действиями своих ребят я вполне могу и в нынешнем состоянии. Самому-то ведь бегать никакой необходимости нет. А уж в плане стрельбы, тут вместо Ивановича выступать было бы просто наглостью. Такого спеца поискать, проще трижды опухнуть. Вот и трещат над морем сухие выстрелы медведей. Как показала практика, это очень удачное оружие именно в условиях сшибки на короткой дистанции. Вот только магазинов с собой надо больше брать. День второй, неделя уже к концу подходит, а известий никаких. По сообщениям с островов, там полным ходом идет строительство. Укатали уже и временную взлетно-посадочную полосу, и самолеты совершили первые полеты, вполне успешно. Беспилотникам проще, они взлетают с катапульты. Им ВПП не требуется. Вот и рыщут в небесах стремительные тени. Острова теперь могут видеть очень даже далеко. Так что уже через пару дней мы имели координаты точки перехвата. И загудели двигатели нашего корабля. «Вот он», — пощелкал пальцем по экрану локатора капитан. «Нас пока не видит, мы более глазастые. Идет хорошо, сразу видно, что этот корабль, не чета тем, с какими мы раньше имели дело, более ходкий». «Нас обгонит?» — поинтересовался слон. «Скорее всего, да. Но и вооружение у него серьезным быть не может. Наверняка стандартная комплектация». «То есть?» — почесал подбородок подполковник. 4 20-миллиметровки. А вот есть ли у него на борту сотня другая охранников?» «Беспилотник пошлем, пусть посмотрит», — вклинился в разговор наш разведчик. «Они же не могут всю дорогу по кубрикам сидеть. Когда-никогда на палубу выйдут». «И то верно», — согласился мой командир. «Тогда работайте». Но сотня охранников техника выявить не смогла. По причине того, что на палубе появлялись исключительно члены команды, да и то только спешившие по делам. Никаких там праздных прогулок и прочего. Вот груза там принайтовывана. Почти все свободное место заполнено ящиками. Понять логику грузоотправителей вполне возможно. Бесследно исчез корабль с продовольствием. А чего-чего, но этого на штормовых островах пока не выращивают. Есть дела поважнее. И хотя тамошние склады достаточно велики, но не бездонные же. Вот и заняли все доступные места на палубе, заскладировав там срочный груз. Судовой врач безоговорочно запретил мне любые прыжки до полного выздоровления. Ногами ходи, а вот прыгать — фиг. И поэтому штурмовую группу сегодня возглавляет лейтенант Морпехов. У моих ребят он вызывает невольное почтение своими физическими кондициями. Тот еще драчун, откровенно говоря. Не сильно здоровенный, но в рукопашном бою спокойно кладет троих-четверых противников. Хорны такое весьма уважают. А мне на этот раз сидеть в катере. Моя роль — группа поддержки. Схема стандартная. Техники глушат локаторы и радиосвязь, вертолет высаживает десант на палубу. Но вот катера теперь не будут ожидать, совсем уж вдалеке. Слон сделал выводы из прошлого боя. Предбоевой мандраж, по-разному говорят. Кто-то уверяет, что его у них вовсе никогда не бывает. А иных так реально штырит не по-детски, сам не раз видел. Вроде бы и не пил человек, но внешне очень даже похоже. У меня вот наступает странное чувство отрешенности. Все вокруг словно бы замедляется на какое-то время. И даже мельчайшие детали я вижу очень отчетливо. Причем как бы и со стороны. Инструктора называют это состояние «белая метель». И работать в подобном трансе, что ли? Короче, все очень даже эффективно получается. Я видел видеосъемку такой работы. Жуткое зрелище, если честно. На неподготовленного человека это такое впечатление производит, когда несколько бойцов бегут с невероятной скоростью, попутно снося автоматным огнем любую угрозу. Это вызывает почти мистический страх. Они словно бы ниточками незримыми связаны. Даже бегущего позади товарища ощущаешь почти физически. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь упал или споткнулся во время такой пробежки. И любая попытка как-то им противостоять — гарантированный путь на больничную койку, даже и на тренировках. А уж как такая группа работает во вражеских окопах? Короче, Болливуд отдыхает. Им такое на экране не воплотить. Надо сказать, что, начиная тренировки со своими ребятами по подобной методике, я немного опасался. Все же иная психология, другое восприятие реальности. Наши инструкторы тоже серьезно напрягались. Но первый же прогон все расставил по своим местам. «Ну как?» — спрашиваю я у Матоя. «Странное ощущение, командир. Я словно со стороны смотрю. И своими глазами, конечно, вижу, но тут даже не знаю, как это правильно сказать». «Еще пойдешь?» «Конечно! Это так захватывает!» «Вот-вот». Инструктор предупреждал. «Это называется адреналиновое опьянение. И все-то тебе по плечу. Все можешь совершить. Надо вовремя человека притормаживать. Все время поддерживать себя в подобном состоянии не рекомендуется. Но вот перед решающим рывком очень даже полезно бывает. Катера идут достаточно быстро, но пока полного хода не дают, чтобы не возник предательский бурун за кормой. Да, у противника сейчас нет связи, забит помехами эфир. Да и на экране локатора сплошной снег. Но ведь обычно это глаза никто же не отменял. Увидит какой-нибудь умник в иллюминатор пенные хвосты за катерами и возопит не своим голосом. А над палубой корабля сейчас зависает квадрокоптер. Им управляет оператор, сидящий рядом со мной. И на экране видны инфракрасные маячки, опознаватели нашей группы. Пока у них там все гладко, две установки они уже обезвредили. Вообще, с пеной здорово придумано. Стрелять нельзя, а фатальных повреждений нет. При необходимости скорострелка достаточно быстро приводится в нормальное состояние, но знающим человеком. Неосведомленный будет еще полчаса соображать. «Васька, вышки! Радист спит!» Вышка — это командир группы поддержки. Сегодня эту роль исполняю я. На мне помощь. При случае — эвакуация. И совсем уж в тяжелой ситуации еще и команда торпедисту. Одна торпеда у нас на борту имеется. «Вышка, принял!» — прижимая рукой кнопку передачи на гарнитуре. «Подтверждаю, радист спит». Так, связи у них уже нет, радиорубка захвачена, и радиста живым взяли. Уже хорошо. Поразмыслив, Снежный приказал сразу же по захвату вколоть радисту снотворного, чтобы в любом случае он уже ничего не смог бы никому передать. По нашему плану он должен выйти на связь намного позже. «Васька, вышки, подходим к мостику. Начинайте выдвижение на позицию». Сигнал, и заворчали моторы. Катера прибавили ходу. Мы сейчас догоняем корабль. И если лейтенант дает добро на догонялки, значит, он уверен в том, что нас уже некому замечать. Минута. Другая. «Васька, вышки, мостик наш, четверо двухсотых, один теплый. Капитан у себя, пока вы не беспокоили. Полный ход!» Меня ощутимо качнуло назад, а за кормой катера вырос нехилый бурун. «Скворечники поднять!» И выпрямляются тонкие коленчатые мачты. Щелкают растяжки, фиксируя все это сооружение. «Скворечник». Так называется лазерная система засветки противника. Поворот тумблера, и запляшут по палубе корабля зеленые всполохи. И не дай бог на такой глянуть. Полчаса темноты обеспечено, как с куста. Даже с нашей стороны лучше не смотреть. Именно поэтому все бойцы штурмовых групп носят еще и специальные противолазерные очки. Согласен, это тоже не айс, и они здорово мешают видеть, но уж лучше так. Но не повернут пока тумблер. Нет соответствующей команды. Спит команда корабля, не подозревая о своей будущей судьбе. Ну и пусть себе спят. Борт вырос из темноты как-то внезапно и тотчас же поехал в сторону. Рулевой положил руль вправо, гася скорость и занимая наиболее удобную позицию для высадки. «Кранцы!» — выброшены за борт амортизирующие подушки, теперь толчок о борт будет не столь жестким. «Лень!» — хлопают линеметы, забрасывая на борт корабля якоря кошки. «Есть захват!» — оборачивается стрелок. «Подтягиваем!» Обороты сброшены до нуля, катер оседает носом. Толчок вышел совсем не сильным, в точности, как на учениях. Улетает наверх еще одна кошка. Крепим штормтрап. «Первый пошел!» Мимо меня промелькнула тень. Секунда, и словно никого тут и не было вовсе. «Первые вышки! Наверху! Занял позицию! Жду остальных!» Ждать долго не пришлось. Коридор. Тусклый свет дежурного освещения. Около двери в капитанскую каюту — пост. На стороже боец внимательно коридор пасет. Уже нейтрализована вахта в машинном отделении, захвачены кубрики команды и оружейка. А капитан все спит. «Вышка Васьки!» «Тут Васька!» «Пора уже и капитану вставать!» «Принял!» За дверью каюты слышен зуммер телефона. Звонят с мостика. Неразборчивый голос, возня. Щелкает замок, дверь открывается, и хозяин каюты тотчас же влетает внутрь. «Извини, мужик. Но, как говорил в свое время один талантливый артист, а может быть, вы двусмысленный и стреляете левый? Нафиг, лучше потом извинюсь». Капитан не просто потрясен, у него в глазах абсолютно искреннее непонимание ситуации. Его, первого и самого главного на борту, и вот так. Он сидит на койке, привалившись спиной к стене, и лихорадочно пытается найти какие-то слова. Не находит. Вид здоровенных, с черными масками на лицах морпехов и в нормальной-то обстановке мало способствует хорошему настроению. А уж сейчас. «Вы меня понимаете?» «Кто вы?» «Старший кормовой офицер Дим Миллар». «Ваш корабль?» «Гром». «Но чем вызвано столь вопиющее нападение? Мой корабль идет к штормовым островам, и вы должны были об этом знать». «Откуда?» «Но ведь о подобных вещах всегда широко оповещается. Такие корабли не могут быть атакованы. Против вас объединятся все капитаны сразу». «Я ничего об этом не слышал. Во все порты и стоянки было разослано предупреждение еще 10 дней назад, а находящиеся в море корабли получили соответствующие послания по радио». На самом деле у вайнов есть иное название данному виду связи, но я уж буду употреблять более привычное словосочетание. «Вас не поймут. Вы рискуете навлечь на себя всеобщий гнев большинства капитанов». «На здоровье. Кое-что они будут вынуждены переосмыслить». А вот это он интересную новость сказанул. То есть корабли снабжения, а иначе подобные суда как-то трудно обозвать, являются неприкосновенными. Про циркулярное оповещение я тоже слышу в первый раз. Еще кое-что. «У вас есть какие-то инструкции?» «Я не стану с вами разговаривать. Требую уважения к моему положению». «Капитан». Поднимаюсь со стула и смотрю на него сверху вниз. В 2 часах хода отсюда небольшой остров. Мои солдаты охотно вкопают там крепкий столб. Вас из уважения к вашему положению не убьют и даже пальцем не тронут, но к столбу привяжут. Мы уйдем, а вы останетесь. Рассказать, что сделает даже и с капитаном ветер и солнце. Им нет разницы, кто стоит у столба, Вайн или Хорн. До воды никак не добраться. Умрете на суше. А мы найдем способ сообщить об этом вам домой. Смерть на суше — оскорбление для моряка. А мой равнодушный и неэмоциональный тон не оставляет никакого сомнения. Эти именно так и поступят. Непривычный вид бойцов штурмовой команды, они впрямь выглядят очень грозно, здоровенные, в незнакомой форме, и маски. Хорны их не носят, здесь такого обычая нет. Мы, откровенно говоря, тоже не собр, нам они не особо-то и нужны. Но вот ветер, он тут по морде очень даже не слабо поглаживает. Да и работать в темноте удобнее, не видно белого пятна лица. Ничего этого Вайн не знает. Но, судя по равнодушному тону офицера, тому реально пофиг, что там себе думает его пленник. Будничная работа, как станок-автомат. Этот клиент сломался, тащите нового. Их тут достаточно имеется. Я хочу говорить с вашим командиром. Можете и дальше хотеть, пожимаю плечами. Он занят. На полке стоят жестяные банки. Какое-то местное питье, аналог нашего пива. Растет тут один любопытный злак, типа нашего ячменя. Вот преимущественно из него всякие напитки и варят. Кстати, попробовав нашу водку впервые, мои парни не то что охренели, просто дар речи потеряли. Причем с непривычки в полном смысле этого слова. Перепой. Здешнее спиртное крепче 20 градусов обычно не бывает. Есть, понятное дело, и тут исключение, но уж точно не для рядовых матросов. Так что и привычки к подобным напиткам у них не имеется. Снимаю такую банку, вытаскиваю из ножен клинок, старый, еще дедовский, и прокалываю в банке небольшую дырочку. Подождав, пока упадет давление, ставлю ее на стол. Теперь напиток вытекает тонкой струйкой. Пока течет жидкость, вы можете думать. А потом поднимаюсь со стула. Надеюсь, я понятно обрисовал дальнейшие перспективы. Словом, капитан долго не продержался. И вскоре уже оба корабля легли на один курс. Мы шли к штормовым островам. Помимо захваченного груза, который существенно облегчал заботы нашего начальника тыла, мы еще везли всевозможные станки и множество других полезных вещей. Чем создавали проблему уже для начальника производства. Есть у нас теперь и такой. И не только это. «Командир!» — стук в дверь вырвал меня из утренней дремоты. Есть, как ни странно, свои прелести и в положении раненого. Так, например, врач настоял, чтобы мне вполне официально выделили хотя бы 2 часа в день, по его формулировке, для полноценного восстановления организма. А проще говоря, на сон. Вот я этим нахально и пользуюсь. Сплю по часу после завтрака и обеда. Формально я выздоравливающий. То есть в санчасти мне делать нечего. Вот и дрыхну в каюте. Сосед мой, старлей-связист, с самого ранья уже где-то там скачет. Так что сон получается очень даже правильным и полноценным. Да? На пороге, но Гай, ком взвода. Командир, Гилан умер. Тот самый пятый. Тогда, в ночном бою, он получил 2 ранения — в грудь и в плечо. Так ведь еще и ногу при приземлении сломал. И, несмотря на все это, держался, отбивая натиск охранников, да и контузило его. На борт нашего корабля его доставили уже в бессознательном состоянии. Судовой врач только крякнул, когда бойца втащили в медпункт. 3 операции подряд. Наши медики старались изо всех сил. Не вышло. Не бывает в жизни чудес. Давно? Только что, я сразу к вам. По традиции, погибшего бойца хоронят в море, и это считается в порядке вещей. Но есть у меня одна мысль. В какой-то мере малость авантюрная, все же старые обычаи продолжают сильно давлеть над моими хорнами. Однако изрядная часть находящихся на борту бойцов — члены нового клана. И пора уже клану создавать свои традиции. Построить бойцов. А сам берусь за телефонную трубку, надо подполковнику позвонить. Отряд выстроился на полубаке. Налетавший ветер норовил сорвать с людей кепи, забирался под полы одежды и посвистывал в снастях. «Наш боевой товарищ умер. Погиб в бою. Как он бился, вы все знаете. Не дрогнул, не отступил и дал шанс всем остальным. Со сломанной ногой, 2 раненый, он держался против значительно превосходящего врага». Молчат мои бойцы. Слушают. «Все, кто был с ним в том бою, шаг вперед». Дрогнул строй, вышли из него 4 человека. 2 из них тоже ранены в ноги, но попросили разрешения присутствовать на похоронах наравне со всеми. Покачал головой медик, но соответствующее лекарство вколол. Однако стоят поблизости два дюжих медбратка. «Море!» — протягиваю руку. «Оно ждет погибшего воина, и мы должны отправить его в последнее плавание. Наши товарищи, те, кто остался на островах, не смогут проводить его в этот путь. Они не поднимут руку в прощальном приветствии, не скажут ему напутственные слова. Мы можем. А они? У них такой возможности нет». Обвожу взглядом стоящую передо мной четверку. «Я спрашиваю вас, тех, кто бился с ним бок о бок, правильно ли мы сейчас поступим, если лишим наших товарищей этой возможности?» Молчат парни, не поняли вопроса. «Пусть поднимет руку тот, кто считает, что мы должны предать волнам нашего товарища прямо сейчас». Одна рука, вторая. «Хорошо, теперь пусть поднимет руку тот, кто хочет дать возможность всем остальным проводить его в последний путь». Тоже две руки. «Но ведь и я был с ним в этом бою. И тоже могу поднять руку». Третья рука поднимается к затянутому облаками небу. «Встать в строй!» Короткое движение, и сомкнулись шеренги. «Говорю сейчас не только как тот, кто сражался с ним рядом. Не только как командир. Гелан — член клана. И я бы хотел, чтобы каждый соклановец имел возможность отдать дань уважения погибшему товарищу». Дрогнул строй. Слишком уж это против устоявшейся практики. Но мнение сражавшихся рядом с погибшим тут имеет вес. Слова командира — тоже аргумент. А тут еще и мнение главы клана. «У кого-то есть слово против?» Нет возражений. «Разойдись»,